Разрешите мне еще минут 5 вашего времени занять. Можно? Потерпите. Я знаю, что из вежливости вы все равно не скажете нельзя. У меня на сердце есть пожелание для всех сказать. Бог дал нам эти дни общения, благословил нас. Мы разъедемся, у нас свои намерения, свои планы, свой круг забот. Христиане вообще народ очень общительный, удивительно общительный. Меня когда-то одна сотрудница на работе спрашивает: это у тебя такая вера, которая требует, чтобы много ездить, да? Ну, вот такая у нас вера, что мы все много ездим, много общаемся. Но я хочу сегодня немножко вот сказать и про наше общение. Сначала прочитаю слово, а потом скажу. Послание к римлянам, 15 глава, 3 стиха прочитаю, 22 по 24. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Братья и сестры, апостол Павел имел большое желание пообщаться со святыми. У него было давнее желание посетить церковь в Риме. Но никак не получалось. Почему? Не давало благовестия. Он сильно хотел побыть на общении христианском, но благовестие его удерживало. И как я пойду, если от Иерусалима до Иллирика еще не весь день и всем возвещено Евангелие? А теперь я поражаюсь этой фразе: не имея сего такого места, а где еще не проповедано, в сих странах. Вы слышите? Такого места в этих странах уже не осталось. Благовестие совершено, теперь можно и в общении со святыми побывать. Ну, и я к вам приду, но опять когда? По дороге на благовестие. Я как вот в Испании у меня еще там, я не проповедовал. Вот когда в Испанию на благовестие пойду, по дороге к вам в Рим зайду. И заметьте, и вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Братья и сестры, я у вас быстренько побуду, а потом вы меня проводите дальше на благовестие. Я пойду туда. То есть жизнь Павла, его планы, служение, посещение, общение, оно все было посвящено главной цели – благовестия. Я уже сказал, что христиане народ очень общительный. У нас много поездок, много общений различных, много служений всяких мы проводим, но сколько в наших общениях и служениях занимает место благовестия? Бывает, мы планируем благовестие какое-то организованное и не знаем, куда его вместить, потому что у нас вот эти числа, мы календарь открыли, у нас здесь общение, там поездка, там следующее общение, а там к нам гости приезжают. И мы с трудом или нашли, или не нашли место для того, чтобы провести благовестие. А что, если бы наоборот? Не имея сих в странах, не семья не имея такого места в всех странах, а имея давнее желание вас посетить, вот теперь можно и воспользоваться. Я посмотрел административное отделение. У нас в Крыму 1018 населенных пунктов. Я думаю, что 10% мы еще не охватили благовестия. И поэтому, может быть, свои планы стоит подвинуть. Общение. У нас свой круг. С одной стороны, братья и сестры, это благословение, это хорошо, что мы вот своим кругом и меньше с миром контактен, это одна сторона. Но есть другая сторона. Мы вот свои, мы свои. Иногда кто-то из неверующих пришел и говорит, хорошо у вас, но я к вам больше не приду. А почему? А потому что вы тут все свои. А я понял, что я тут не ваш, я тут лишний. И вот свои телефоны, звонки, смски, все, все, все, все. Если кого-то на каком-то общении нету, а где они, то у них благовестие проходит. И иногда такое, ну, реакция слышится, как-то что-то не слишком важно. Вот такое общение, у нас столько радости, они да, где-то там на благовестие. Братья и сестры, что-то тут не то, что-то тут не так. Вот пример апостола Павла не может не восхищать. И поэтому здесь вот больше молодежь, очень у нас общительная молодежь, и столько связей, посмотришь, сколько там адресов, телефонов, номеров в телефоне, и сколько это занимает времени, и часами бывает мы на звонках, и о самом-самом маловажном, пустом, и так далее. А вот этот вопрос, он у многих, он просто несуществующий вопрос. Иногда, где-то, когда-то, посмотрите, какая красота, вы слышите, да? Не имея такого места в всех странах, а имея намерение дальше идти в новые страны, по дороге я воспользуюсь общением, ну, вот, чисто христианским. Я нисколечко не умоляю христианское общение, братья и сестры, очень люблю. И я понимаю, что не все мы призваны к благовестию в такой мере, как призван апостол Павел. У него было особенное призвание. Но в целом, начиная из себя, в первую очередь, я понимаю, что всем нам стоит где-то вот подвинуть что-то, чтобы дело благовестия в нашей жизни, в наших планах, в нашем служении, в круге наших забот, общений и так далее, наверное, заняло другое, более важное место. Вот такое у меня пожелание для всех. Пусть нас Господь благословит. И еще вот такое было на сердце, слушая сегодня отчеты. Большинство наших отчетов, и как слышно, большинство, я не знаю, как в процентном отношении, но заняты выездом по селам. Вот севастопольские друзья у нас рассказывали, у них основное благовестие это в своем городе. И слава Богу, это хорошо. То есть, нужно ездить, но мы едем в село, а соседняя многоэтажка это целое село. А следующее это еще одно село, или даже больше, чем село. Бывает, для своего города мы делаем очень мало. И поэтому хотелось бы, чтобы в этом направлении тоже мы что-то пересмотрели и переориентировали чуть-чуть. И если будут у нас отчеты в следующем году, чтобы в отчетах своих конкретно могли поделиться, пометить это для себя, друзья, вот как в прошлом году мы сказали статистика, и действительно статистика как-то она нас и дисциплинировала, и отчеты наши освежила, и, ну, и работу нашу мобилизовала в какой-то мере. Поэтому пусть вот и этот момент будет подчеркнут в наших отчетах, что мы сделали в прошедшем году и для города, в котором мы живем. Пусть Господь благословит нас всех, трудиться для Него мы. Закончим наше общение молитвой. Здесь просьба помолиться за сестру Инну, которая тяжелое заболевание из города Сумы, чтобы Господь в страданиях ее укрепил. И чтобы ее сын пришел к покаянию, Михаил. И чтобы брат, Господь и брата укрепил духовно Арсенова Сергея. Помолимся. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты подарил нам этот фавор, радостные дни общения. Были у нас дни служения, труда на ниве Твоей. Когда-то более напряженного, когда-то менее. Но все мы причастны к этому благословенному служению, благовестия. Что-то здесь каждый для себя принял, взял. Кого-то Ты обличил, кого-то утешил, ободрил. Просим, Господь, благослови, чтобы наша жизнь продолжалась дальше, всегда на путях Твоих и на путях личного возрастания в вере, а также на путях вот и служения Господу, и вот конкретно в этом деле благовестия. Дай, чтобы ревность об этом служении была у всех нас больше, и чтобы мы могли ближе воспринять Твою скорбь об этих погибающих грешниках, и молиться о них, и переживать о них, и идти к ним со словом спасения, с любовью в сердцах. Благослови и поведи сам на этот труд наш, Господи, пока Ты даешь благоприятное время, чтобы могли мы исполнить порученное нам от чистого сердца. Благослови и утверди, Господи, пошли ревность, пошли вот это вот стремление, пошли дерзновение, которое порой не хватает. Пошли больше любви к Тебе и к людям, и всего, Господи, что нужно для этого служения. Вот также вот есть у нас и нужды, и вот за того брата, который нуждается в операции, в средствах, усмотри, Господи, расположи народ Божий, чтобы могли боль и страдания близко воспринимать как свои. А также вот за эту сестру и сон, которая в тяжелой болезни, Господи, Ты дай ей силы перенести болезнь. Если Тебе угодно, Ты восставь ее, мы верим, что по слову Твоему может и это быть. Соверши, Господь. А если Ты усмотришь что другое, дай, Господь, сил принимать, уповая на Тебя. И сына ее к покаянию приведи. И брата Сергея, за которого просит помолиться, Ты укрепи его духовно, дай ему победы и веди путем Твоим. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.